Мы промчались по городу, как кортеж президента, давя кудахтающих кур и мельтешащих под колесами копченых деток и их родителей. По крайней мере, мы шли в фарватере за громадным черным джипом с охраной. Тот совсем не тормозил, и от его громадных колес отлетали в панике животные и люди. Даже полицаи отпрыгивали, не решаясь на протест. А позади по чистому коридору уже плыл наш микроавтобус. Когда Анюте было 3 годика, мы со Светой поехали отдохнуть на Га. Вполне приличное место для нашего брата. Недорого и в наличии все прелести пляжного ничего не делания. Для разнообразия взяли автобусную 2-дневную экскурсию в город Бангалор. Вернувшись назад в отель, мы долго чертыхались. Поистине Индия страна контрастов, наряду с впечатляющими успехами в экономике и даже космической отрасли, она представлена удивительно невежественными людьми. Налицо расслоение общества на самые разные касты. Ребята, побывавшие в столице Нью-Дели, говорили об абсолютно кошмарной антисанитарии. Бродячие животные, включая коров, чувствуют себя как дома. Когда индуски присаживаются на корточки на главном проспекте столицы, расправив свои длинные юбки, это не значит, что они делают книгсен перед важной особой. Они просто как животные серят прямо под себя. И это не шутка. Наряду с этим попадаются среди них очень приличные ученые и врачи. Вот и сейчас нас принял главный инженер предприятия, представившийся Ямиром. Он вводит нас в курс дела. Ну, Кирюха тут на правах носильщика, но мы делаем вид, что напарники. Так выглядит посолиднее. Получасовое расшаркивание и нас повели в цех. Да, здесь все придется выполнять с нержавейки и защищать герметично важные узлы. Конвейер с барами, полоски с наваренными изделиями, заходит в танк с кислотой и находится там некоторое время. Бары нужно развернуть на определенный угол. Затем идет процесс с промывки в чистой воде и бары поступают в следующую, не менее аппетитную ядовитую среду. Сейчас здесь работают наши рабочие, и несмотря на средства химзащиты, они часто получают травмы, особенно страдают легкие. Вот нам и показалось разумным заменить ручной труд вашими роботами. Я сфотографировал местное оборудование и в дальнейшем общался уже с заводским технологом. А вот вечер мы провели в семье Ямира. Он с семейством проживает в среднем городе, но это очень приличный район. Трехэтажная вилла утопает в зелени, рядом соседствуют подобные особняки. Пока мы отдыхали после трудового дня в саду, нам подали легкие закуски и холодные напитки, что немаловажно в эту жару. Пекло спало, но духота никуда не ушла. Ужинали мы на веранде, хозяйкой оказалась очаровательная Рики. Вот как в Болливуде, оба высокие и белокожие с правильными чертами лица и хорошими манерами. А основная масса местных низкорослые, тела почти черные, с грубыми гротескными лицами. Рики трудится на том же предприятии в должности главбуха. Умеет музицировать на фортепиано и увлекается английской поэзией. Ямир не столь утончен, но зато он любитель пострелять. На этой теме мы с ним и зацепились. Умница Рики под занавес вечера пожелала всем хорошей ночи и удалилась, а мы с хозяином дома продолжили знакомство. Он окончил Чикагский университет и дома работал на предприятии, где производили сыпучие химикаты. У него сын врач и красавица дочка, это учится в столице на фармаколога. Очень похожа на мать, судя по фотографии. Такая же тонкокосная с утонченными чертами лица. Нас пытались оставить на ночлег, но я отмазался тем, что нужно встретиться еще кое с кем. И я не соврал, только встреча состоится через день, вечером. Это меня грузанули товарищи с разведуправления. Наши очень заинтересованы в неформальных контактах. Думаю, это связано и с логистикой через ленточку и поставкой корабельного оборудования, которое бриты наладили в Порт-Деле на местном судоремонтном заводе. Следующий день мы с Кириллом честно вникали в тонкости будущего заказа, а вот в субботу нас пригласили на охоту, совмещенную с обедом. Охотничьи угодья расположены в принципе недалеко от завода. Нас на кургузах индийских внедорожниках, которые клепались уже в Новом мире, доставили к небольшой речке. Тут в зарослях камыша водились всякие грызуны. Группка любителей производить громкий шум рассредоточилась вдоль кромки зарослей. А когда егеря там шумнули, началась потеха. Если честно, я стрельнул пару раз для потехи и дальше просто глазел на происходящее. Индусы так радовались успехам, как дети прям устроили настоящий геноцид несчастным животным. У Ямира карабин Hunter 110 под калибр 308, американской фирмы Savage Arms. Выглядит стильно. Серж, а ты не любишь охоту? Не очень, да и с моим калибром не на эту дичь охотиться. Там даже собирать будет нечего, одни ошметки. Ямир задумчиво посмотрел на мою винтовку. «Да, чисто армейская машинка. Сказал бы раньше, я тебе что-нибудь полегче бы подобрал. Вечер я угрохал на местного контактера, который мог помочь нашим с заказами. Мы обменялись связью на все случаи жизни, и я передал ему небольшой пакет. Думаю, что там список необходимого и, возможно, некая сумма денег. Слушай, Серж, так это здорово, что ты пилот. В последний вечер нашего пребывания здесь индус узнал, что у меня свой собственный самолет. Ты понимаешь, моей супруге надо на ту сторону, на базу Северная Америка. Я забронировал места на судне, но у нее проблема с этим, морская болезнь. Хуже всего, что аэрофобия тоже в числе ее сложностей. Получается, что если море будет спокойным, то все хорошо, но даже при небольшой качке ее начинает мутить. Я барабаню пальцами по столу, уже понял, к чему он клонит, но брать с собой реки не намерен. Более того, я на абсолютном серьезе рассматриваю вопрос полететь с рейсовым самолетом. Перелет сюда не прошел даром, у меня появилась боязнь потеряться над морскими просторами. Ну так чем ей поможет полет на легком самолете, ежели на пассажирском она не может летать? А вот тут такая хитрость, на таком, как у тебя, она не боится, а как сядет на борт самолета побольше, сразу паника накатывает. Ну не знаю, странный такой набор фобий у дамочки. Остается только вплавь или пешком вокруг залива. Серж, ты меня очень обяжешь, если выручишь. Ты не представляешь, каких мне усилий стоило уговорить жену на эту поездку. Ну и зачем мне этот геморрой? Я согласился. Больше потому, что тогда мне не придется маяться выбором, лететь пассажиром или как пилот. А тут еще выяснилось, что у Рики братец работает на судоремонтном заводе в управлении. Может, нашим пригодятся такие знакомства. Я не знаю, какая у женщины аэрофобия, выглядит она очень даже оживленно. Вытурила Кирилла на заднее сиденье, сама гордо в защитных солнечных очках восседает в правом кресле. Мне ее неподдельный энтузиазм помог забыть о собственных проблемах. Бак полон, самолет прошел положенное предполетное обслуживание, настроение тоже на уровне. Меня немного притомила восточная экзотика. Не хотел бы я жить в подобном месте, даже если это будет элитный район города. На сей раз я не делал ошибок, подобных прошлой, когда я корректировал курс, следуя своим опасениям и напрочь позабыв про уровень топлива. К тому же радиомаяк на острове заработал. Сейчас обе стрелки прибора, и верхняя, и нижняя сливаются, значит курс верный, тем более сам остров неторопливо проплыл под крылом. Полет домой всегда проходит легче, мыслями уже дома. Так хочется забуриться в бассейн и просто бездумно лежать, раскинув руки. Интересно, а Светлана уже улетела домой? Рики я пристроил в наш отель, скинув заботы о ней на Грейс, а через день устроил ее в караван, идущий на базу Северная Америка, как она и хотела. Ее намеки на то, что она бы не отказалась вернуться со мной, я проигнорировал. Ну нет у меня желания работать извозчиком. После поездки на наше ранчо мне удалось получить согласие от нашей технической группы на подготовку договора. В принципе, важнейшие узлы, электронику и сервомоторы мы уберем в герметичные кожухи, а трансфер и подшипники ребята будут менять по мере необходимости. Ничего нереального в заказе нет. Правда, Анатолий обвиняет меня в небрежности, Серый, а что не подумал расспросить их о размерах трансферов и координатах, скоростные параметры трансферов опять-таки. Нам же нужно знать, какие размерности и комплектующие закладывать. Придется тебе опять лететь. Ага, бегу, спотыкаюсь. Будто это такое удовольствие сидеть большую часть светового дня за штурвалом. Я по-прежнему не получаю бешеного кайфа и драйва от самого полета. А вот удовольствие от того, что я могу не зависеть от других и не пылить неделями по не совсем безопасной дороге, это да, это круто и делает мое хобби приятнее. Оказывается, моя знакомая из Демидовска улетела через день после меня. Они с напарником закончили курс обучения на заводе-изготовителе. Звучит круто, но это так и есть, и упорхнула в свои дали. Зато, когда я услышал знакомый голос, то был несказанно рад. «Серега, привет, бродяга. Как успехи? В космонавты еще не подался». Георгий давит лыбу на все 32 зуба. «Я даже не ожидал, что так рад буду его увидеть. Мы заторопились в бассейн. Благо сейчас день и отдыхающие разбрелись. Сразу заметно, что Жора тут в уважухе. Пришел шеф-повар китайца и лично принес нам по бокалу светлого пива и к нему соленые орешки. Незаметно наступил вечер, и мы переместились в ресторанчик. К этому времени я успел нажаловаться товарищу про свои проблемы и даже получил пару отличных советов. В дальнейшем мы просто трепались обо всем и ни о чем. А когда речь за столом пошла об очень меня интересующем, нарисовались его девчонки. Дарья, как всегда, великолепна. Легкое платье выше колена задралось за столом, обнажая прелестные загорелые бедра. Женщина выглядит как студентка первого курса. Это впечатление усиливает девчоночья прическа. Темные волосы просто схвачены на затылке красивой бабочкой. Мелкая Машка просто звезда балета. Девчонке уже шестой год, такая же чернявая, как и мама. Родительница говорит, что у нее способности к музыке. После этих слов я задумался, и как получается. Ну, учительница говорит, что слух у нас хороший, пока занимается на фоне, но нужно думать о своем инструменте. Маше нравится скрипка. Вот только здесь хороший инструмент найти нереально. Будем заказывать из-за ленточки. Перед глазами встало как живое лицо дочери. Она тоже начала заниматься в этом возрасте. Сначала ходила на фоне, после года занятий выбрала скрипку. А как она играла, возможно, я субъективен, но Аня очень любила свою скрипку. Я ее купил в Германии, специально ездил за нею, совместив покупку с командировкой. Помню ту щенячью радость дочери, когда вручил ей футляр. Я молча встал и вышел из ресторана. В номере минуту подержал инструмент. Царапины на футляре еще в прошлом году я закрасил коричневой краской, чтобы не было так заметно. Вот, подарок от меня Марии. Раньше она принадлежала моей дочери Анне. Зачем ей пылиться на стенке? Пусть радует людей. И я протянул футляр девочке. Та сразу цапнула за ручку, а мама попыталась из вежливости запротестовать. «Сергей, мы не можем принять такой дорогой подарок, здесь она как машина стоит, даже дороже, мало кто хочет расстаться с таким». «Даша, я от всего сердца сделал подарок, а там дело ваше». Георгий, в отличие от жены, сразу перевел разговор на другую тему. Вкурил парень в мою ситуацию, не стал расспрашивать, как и что. «Подожди, Жора, так это большой остров, этот ваш Щучий, ну, площадь я не мерил». Но поселок на полсотни дворов с огородами занял процентов 10 всего. Километров 5-6 в длину, наверное, и полтора в ширину. Но попасть к нам просто так нельзя, это решение совета жильцов. Только избранное жителями руководство может принять решение о новом претенденте. А что, заинтересовало? Еще бы, ты так все описал, что я уже сейчас готов все бросить здесь. Тем более, в принципе, деньги на покупку имеются. Не в деньгах тут дело. Для начала надо вообще решить вопрос в принципе. Если наши тебя не завернут, а мне кажется, что ты не совсем чужой в наших краях, то можно подумать. Только зачем дался тебе наш остров? Застраиваются настоящие города, вон Муром, Ростов-Великий или новая столица Царицын, есть еще десятка-два поселений пожиже и, наконец, мелкие деревушки на несколько дворов для любителей одиночества. Выбирай любое, многие охотно приглашают нормальных мужиков. Просто мы сами для себя решили, вкладываемся сами и сами будем пользоваться плодами своих трудов. Хотим рядом видеть только дружественные лица, понимаешь? Георгий, ты же знаешь поговорку «запретный плод сладок». Не надо было мне хвалить ваше село, а теперь я уперся, хочу и все. Жор, если Сергей захочет, мы все сделаем, чтобы он жил у нас. Вот, золотая женщина и чувствуется, кто в семье хозяин. Дарья погладила мужа по руке, и тот сразу согласно закивал. «Правильно я сделал, что подарил ребенку скрипку. И не потому, что строил какие-то планы на этих ребят. Просто понимаю, что поступил правильно, и все тут». Глава 4. На следующий день мы вылетели на Жорика самолете. Ощущения, конечно, другие. Я почувствовал, когда он передал мне штурвал, что такое два движка, тяга совсем другая. Про комфорт полета даже не говорю. Можно встать и пригнувшись походить, облегчиться в не таком и крохотном туалете и даже покрепиться, разогрев бутерброд и получив стаканчик бодрящего кофе. А когда Дарья, ободряюще улыбнувшись, подала мне подносик с кофе, я почувствовал себя настоящим первым пилотом пассажирского борта. А стюардесса стояла рядом и вызывала во мне самые возвышенные чувства. «Сергей, очень важно, чтобы вы лично завели хорошие отношения с братом этой Рики, что прилетело с вами. Он начальник одного из цехов и вполне может стать нам полезен. Извините, Вадим Петрович, мой оппонент не молод и является нелегальным представителем службы разведки. Официально он сидит в представительстве Рафпорта Франка, занимаясь организацией конвоев, сопровождение которых осуществляют вооруженные силы РА. Наверняка он на примете у спецслужб ордена, поэтому мы встречаемся только по необходимости, преимущественно в стрелковом клубе. Тут есть возможность уединиться с нужным человеком. Здесь есть такой момент. У меня маленькая Цесна, и она не очень приспособлена для дальних морских перелетов. К тому же у меня опыта маловато. В последний раз думал, что все, кранты мне, не долечу. С курса сбился, а маяк на промежуточном острове не работал. Дотянул на последних каплях горючего. Я тебя понял, Сережа. Что-нибудь придумаем. А что тут думать? Вон Георгий здесь прохлаждается, для него это пустяк. Пусть проветрится. Возможно, ладно, давай встретимся через день. Есть какие-нибудь просьбы? Я долго не думал. Есть, как-нибудь. Ваш начальник обещал мне составить протекцию. Надумал я перебраться на Буян, построить себе домик на Щучьем, это островок, где Георгий с семьей проживает. Передайте мою просьбу начальству, будьте так добры. Серега, вот чувствую, что тут без тебя не обошлось. Меня тут озаботили слетать через залив, признавайся. Ты нажаловался? Я, а кто же еще? А что, давай мотанемся, на твоем самолетике это просто отдых, тем более в компании с тобой. Поможем родине, заодно я свои дела сделаю. Ну, не знаю, в принципе можно. Тогда я Дашку с Малой здесь оставлю, будешь у меня вторым пилотом, заодно подтяну в навигации. Рики вернулась с базы как раз вовремя, я ее встретил и обрадовал, что нашел шикарный вариант, но женщина уперлась. Полетит только на легком самолете. Ну что ты с ней сделаешь? Пришлось подключать тяжелую артиллерию в лице Дарьи. Она завела женщину в кабину, усадила на мое место второго пилота и рассказала сказку. В результате на следующее утро мы уже были в воздухе. Никаких посадок для дозаправки, прямой перелет. Рики поначалу посидела в кабине, потом, довольная отсутствием привычных негативных ощущений, устроилась с комфортом сзади. А там еще летел мой Толик с помощником для утряски деталей и три пассажира вполне европейского вида. Менее чем через 3 часа, проведенных в полном комфорте, когда я половину пути пилотировал, мы образцово-показательно сели в аэропорт у города Порт-Дели. Конечно, здесь крейсерская скорость почти 500 км против моей максимальной 300 км. Следующие несколько дней пролетели быстро, Толик с товарищем пропадали на заводе, я же продумывал варианты, как подступиться к заданию. К моему сожалению, Рикин братец не имеет явных увлечений, он равнодушен к оружию, не любит охоту и прочие мужские развлечения типа благородного преферанса или там снукера. Как и сестрица, он не любит летать, правда обошлось здесь без фанатизма. Но, в последнюю встречу с женщиной мне удалось узнать, что морские прогулки обожает супруга означенного объекта. Нам удалось успешно завершить работу здесь, и я подписал с администрацией предприятия договор. Мы изготавливаем для индусов 2 поточные линии, включающие в себя целый комплекс оборудования, согласно технологическому процессу. Деньги там задействованы серьезные, да в случае успеха я сразу стану состоятельным человеком. В договоре есть пункт о том, что мы примем на обучение их специалистов, чтобы они сами производили сервисное обслуживание. А также индусы намерены расширяться и изъявили намерение о поставке дополнительного оборудования. Под конец нам предложили отметить это событие, мне пришлось намекнуть Ямеру, что всю жизнь мечтал прокатиться на морском катере в компании с хорошими ребятами. Почву я подготовил заранее, именно судоремонтный завод имел суда различного класса, включая прогулочные. Поэтому ничего удивительного, что через день мы уже отчалили от пристани. На борту среднего по местным меркам суденышка были уже знакомые нам представители фирмы и, что важно, Рикин брат Каспар с семейством. Он подсуетился и выбил для нас подходящее судно, прошедшее капитальный ремонт на верфях завода. Рики представила нас друг другу. Среднего роста улыбчивый мужчина с роскошной копной вьющихся волос. Мне удалось его заинтересовать нашей продукцией, и хотя я не представляю, зачем на судоремонтном заводе роботизированные станки, но кто я такой, чтобы мешать мужчине удовлетворять свой служебный интерес? Поэтому и согласился завтра навестить своего нового знакомого на его рабочем месте. Нас отвлекли от разговора встревоженные крики. Мы с Каспаром и его старшим сыном находились на носу судна, а народ на корме развлекался рыбалкой, в том числе и Георгий. Встревоженные мы побежали на шум. Да, я после такого долго не смогу заставить себя взять кусок мяса в рот. Желающим на юте судна установили специальные удилища, На крючки подвесили крупные куски ранее пойманной рыбы. Никто толком не может сказать, кого они зацепили, но что-то огромное. Началась борьба, но рыбаки проиграли. Мало того, от сильного толчка упал в воду матрос или подсобник, короче индус, руководивший увлекательным процессом рыбалки в местных условиях. Ему успели кинуть спасательный круг с веревкой и потащили к борту. А вот то, что подняли на борт, увидели мы все. Это сочащиеся кровью обрубки верхней части торса. Тут уже стало не до развлечения. Матрос на верхней палубе перестал жарить барбекю. Все равно никто бы стейки есть не стал, и судно повернуло к берегу. Нам не удалось прийти к какому-то соглашению, но я оставил наши проспекты и дал предложение по применению наших станков в их условиях. Оказывается, администрация расширяет судостроительный завод, и в данное время строится новый большой цех, которым будет руководить Каспар. А он является абсолютным сторонником автоматизации производства и хочет внедрить на участке покраски наши машины. Мы договорились, что в ближайшее время выйдет наш представитель обсудить подробности. Я даже догадываюсь, кто это будет. Наверняка, один из работников разведуправления. Но главное у меня получилось. Установлен личный контакт и даже имеются деловые обоюдные интересы. Договорились держать связь. Вроде я стал привыкать к неугомонному ритму жизни, дальние перелеты больше не пугали. А мотаться приходили, дай Боже. Повторил нелегкий полет к индусам. Сумел познакомить нашего агента с Каспаром. Теперь он от нашего имени будет представлять производителя станков. Парень молодой и не глупый, думаю, все у него получится. Высота 3800, для меня почти предельная, но поднялся специально, оставляя сильную облачность под собой. До промежуточного аэродрома летел, взяв двоих пассажиров, а сейчас я в гордом одиночестве. И мне это нравится, настроение немного меланхоличное, но позитивное. Часа через два сяду в Демидовске, накопились дела, в основном по работе, но есть и личные. Я собираюсь поставить вопрос ребром, мне нужно однозначное разрешение, дающее возможность жить на Буяне. Эту зиму собираюсь коротать там. Судя по рассказам Жоры, у них зима, это почти привычное для нас время года со снегом и ярким солнцем. Задолбался я сидеть в заперти и слушать, как барабанит дождь по подоконнику. Неужели не заслужил нормальных условий для жизни? Я почти стал тут местным, уже не путаюсь что куда, сразу поехал в центральную часть города. На сей раз никаких дешевых гостиниц, я достаточно зарабатываю, чтобы не экономить на себе. Выбрал симпатичный частный отель, бассейна правда нет, эта услуга для моих земляков не входит в обязательные. А зря, в этом климате окунуться вечерком в прохладную водичку, многого стоит. Зато здесь есть шикарный цветник. Вот принял душ и с таким удовольствием устроился в тенистой аллейке на лавке. Кто-то ухаживает за многочисленными саженцами и цветами. Между рядов шныряют обычные курочки с потомством, добавляя положительных эмоций. И никого рядом, кайф. С утра мне подогнали машину, ехать на авиазавод. Я с волнением ожидал этого момента, но нет. Меня подобрал микроавтобус, и в компании нескольких угрюмых в виду раннего времени суток мужчин я прибыл на место. Наивный мальчик ожидал, что одна знакомая появится на горизонте. Некрасиво вышло тогда с нею. Я оказался зажат обстоятельствами меж двух могучих сил. С ее точки зрения, возможно, я дал девушке повод думать о наших особых отношениях. А когда она приехала в гости, грубо ее оттолкнул. Я бы тоже обиделся. Но, второго шанса у меня не будет. Больше того, весь день высматривал ее, пока наконец не сообразил задать вопрос встретившемуся на планерке Антону Игоревичу. А таки смутила вас наша Светочка, она такая, только она уже работает в другом месте, пошла на повышение. Я не стал интересоваться подробностями, неудобно. Приехал тут озабоченный чувак, если судьба предоставит возможность объясниться, то не упущу его. Грузанули друзья-коллеги меня по полной, у них грандиозные планы. Втемяшилось руководству в голову самим производить компоненты для электронной промышленности, конденсаторы, резисторы, чипы и прочее. Оказывается, что здесь нашли значительные запасы танталовой руды, а этот элемент, наряду с необием, является лучшим вариантом для производства емких и малогабаритных конденсаторов. Сейчас наши пытаются получить вменяемый порошок для реального производства. Как я понял, у них есть специалисты в этом деле и технология, нет соответствующего оборудования. Вот меня и напрягли, как последний решающий довод. Пока что они буксуют, нет прессов, нет поточных линий. Практически, они почти на нуле, разве что сырье имеется, и то не факт, что его можно использовать. Пришлось мне напрягать свои совсем не инженерные извилины и засесть за бумаги. Пришлось телеграфировать Якову, что я задерживаюсь в связи с необходимостью. Он и не сопротивлялся, понимает, что к чему. А вот мне даже временно выделили кабинет в административном здании, где имеется связь. Нужно телеграфировать знакомым для прояснения различных моментов. Черт, да мне приходится вникать во все технические тонкости. Хреново, что невозможно работать открыто. Я шифруюсь, в данный момент нам нужны роторные пресса, которые разработаны для прессования таблеток в медицине. Но они отлично подойдут нам для прессования таблеток из танталового порошка. Я нашел такие у китайцев. Состояние не очень, но других предложений нет. В Шанхае удалось купить два пресса на 45 позиций, а в Бейджинге три маленьких на 16 позиций. Заказ оформил на нашу фирму, Яков должен отправить их морем к нам. Дальше больше, это даже не начало, это только робкая мысль о чем-то воздушном и не слишком реальном. Кое-что они уже купили сами, это сварочную машину и печь. Цепочка настолько длинная, что я сомневаюсь, что у нас что-либо получится. Технология в два раза старше меня, и тем не менее это остается высокотехнологичной продукцией. Но наши упорно строят небольшие цеха для того, что просто не может родиться в данных условиях. Ну вот технологи жалуются, что не хватает химикатов, их под сотню позиций, различные кислоты и щелочи. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Не завидую я инженерам-технологам. На меня попытались подвесить логистику редких материалов и создание роботизированных линий, и то я тону, как перегруженная баржа. А вот инженеры буквально изобретают каждый день колесо. Они знают, что должно быть на выходе, но не понимают, как этого добиться. Здесь нужны опытные химики и материаловеды с опытом работы именно в этой отрасли. А вот их у нас и нет. Для очистки совести направил заявку знакомой на базу Россия с указанием требуемой специальности. И через неделю неожиданно получил ответ. Он меня немного обескуражил. Подобный специалист обнаружился, но прибыл сей ценный кадр на базу Северная Америка. Я дал задание Сашке смотаться и поговорить с претендентом. Его ответ заставил меня задуматься и пойти к руководству. «Сергей, перед нами, мягко говоря, проблемная семья. Твоя протеже немолодая женщина, ей 63 года. Муж лежачий инвалид, мать тоже колясочница. А еще до кучи две собаки и три кошки. Они вроде русскоязычные, но прибыли через Америку из Израиля, то есть они никогда не были нашими согражданами. Нам же сейчас нужно дать им гарантии трудоустройства и подписать договор. Меня не поймут там выше». Хозяин кабинет встал и подошел к окну. При ярком дневном свете заметен его возраст, Борис Игнатьевичу около 60. Фигура крепкая, но животик заметен, и на лице видны все его заботы. «Извиняюсь, у вас есть другие кандидатуры, я знаю о ней только от своего человека. Ничего о профессиональных качествах у нас нет. Вполне вероятно, что она просидела в техотделе долгие годы и пила чаи, ожидая пенсию. А может и нет, надо с ней пообщаться. Сергей, возьмешься? Знаете, Борис Игнатьевич, у меня порой ощущение, что я не внештатник, а кадровый ваш работник, куда родина пошлет. Я сижу у вас месяц, пытаясь помочь, а у нас там работа стоит. Между прочим, здесь я самую малость слукавил. Лилина неплохо справляется пока без меня с уже проверенными заказчиками. Яша отзывается о ней очень тепло. Сережа, а приходи к нам сегодня. Я с дочкой познакомлю, она у меня умница и красавица. Пироги с капустой печет, закачаешься, а заодно и поговорим. Что-то меня не тянет углублять наши отношения, переводя их в лично-семейные. Дружить домами с руководителем разведки не лучший вариант. Облапошит, сам не замечу, как подпишу секретные обязательства передать себя на органы. Но вроде удалось соскочить с темы и даже заработать преференции. Сергей, у меня есть решение руководства о присвоении тебе допуска, позволяющего тебе жить на постоянной основе на нашем новом острове. Вот выписка, заверенная в кабинете министров. Я рассматриваю заветную бумагу, а это обычный лист формата А4, там всего несколько строчек с указанием моей фамилии и штамп канцелярии. Ну, теперь придется лететь. Интересная бабуля, Нелли не производит впечатления пожилой женщины. Глаза смотрит остро и не мешкается с ответом. У меня есть вопросник от нашей инженерии, вот мы и идем по пунктам. Мне нужно понять, какой у нее багаж знаний. Женщина проработала почти 40 лет на одном заводе в Израиле. Он, как раз и штамповал эти самые танталовые конденсаторы. Международная компания со штаб-квартирой в Беннингтоне, Америка, имеет только в Израиле 4 завода, каждый производит свою продукцию. Женщина проработала много лет в отделе РД, это научный отдел, занимающийся разработкой новой продукции, но до этого прошла по цепочке, работая в разных цехах. Она честно сказала, что всю цепочку не знает, это нереально, но базовые принципы ее известны, а по образованию она химик. В Демидовск я телеграфировал свое мнение и получил согласие на вербовку. Нелли, а почему вы перебрались в Америку? Условия получше? Нет, Сергей, условия как раз у меня были лучше, дома, в Израиле. Просто и муж, и мама плохо переносят жаркий, влажный климат, а в Хайфе именно такой. Вот и я согласилась переехать в штат Вермонт, там все полегче. Да и удачно подвернулось предложение возглавить инженерную службу на головном заводе. Не стал я любопытствовать, что побудило ее так радикально поменять опять место жительства. У каждого свои причины. Понятно, а вы в курсе, Нелли, что тут тоже отнюдь не Карловы Вары. Большую часть года жуткая жара, а зимой проливные дожди. Ответ прозвучал скорее философски. Мне даже показалось, что она озабоченная сектантка. Но это не мое дело. Я заключил с ней договор о намерениях. Мы доставляем ее семейство с багажом на место. На этом моя миссия заканчивается. И почему я не удивлен? За нами прилетели Жора с Дарьей. Мне было очень приятно их вновь увидеть. И даже услышать. Меня пригласили на концерт, который состоялся в одном из помещений нашего отеля. Мария отважно пропилила некое произведение на своей скрипке и растерзала наш непривычный к такому издевательству слух. Буду надеяться, что это нормально, ведь ребенку только 5 полных лет, а для Нелли с семейством выделили апартаменты, которые оплачивает наша сторона. Шустрая женщина целыми днями пропадает по магазинам, готовясь к дальнему перелету. В принципе, мы можем перевезти все святое семейство одним рейсом. Но женщина вцепилась в свой микроавтобус Mercedes, который адаптирован под колясочников, имеет лифт. Мы предлагали ей продать его тут, но она уперлась. «Сереженька, где же я смогу найти специализированный транспорт?» «Нет, не буду продавать». Пришлось убеждать и договариваться. В результате микроавтобус перегонит наши конвойщики, а мы полетим налегке. Поражаюсь этой женщине, 2 инвалида на руках и несколько животных, а она полна оптимизма и строит далеко идущие планы. Пожалуй, надо познакомиться получше. Уже в самолете Нелли поделилась истинной причиной переезда сюда. Оказывается, местные ученые научились выделять и изготовлять экстракт из редкого новоземельного растения. Оно редко и дорого даже у нас, а там, за ленточкой о нем только слухи ходят. Помогает конкретно в случае заболевания, подобного тому, что диагностировано у ее супруга. Ей откровенно намекнули, что жить ему осталось немного, а после курса этого волшебного экстракта появляется даже шанс подняться на ноги. А вечер начинался очень даже пристойно. Меня пригласил поскучать в ресторанчике мой знакомый. Ивана Рудницкого закрепили за мной в качестве отмычки. В отличие от него, у меня нет здесь официальных полномочий, а частенько требуется обращаться к чиновникам. После моих жалоб мне и придали этого парня. Среднего роста, круглолицый, сероглазый и смешливый. Тем не менее он представлял здесь контору и неплохо помогал мне в работе. А по жизни он педантичен, если обещал, расшибется, но сделает. Мы с ним зацепились на тему фотографий. Ваня фанатик природных фоток, у него имеется несколько навороченных камер и парень в свободное время постоянно снимает природу. Само собой самые красивые фотки при восходе и на закате. А еще я имел глупость взять его с собой в небо. Вот он забодал меня своими просьбами. Мы крутились 40 минут. Пока он не удовлетворился проделанным. Так как мне здесь в Демидовске откровенно скучно в длительной командировке, то мы и сошлись с ним. Ваня женат, есть 2 детишек, но его Оля иногда отпускает мужа выгуляться, умная женщина, однако. Вот мы с ним и уединились в очередном новом для меня ресторанчике. Мне понравилось то, что тут живая музыка. Пианист сел за инструмент и негромко перебирает пальцами немудреную джазовую импровизацию. Общаться такая музыка не мешает. Наоборот, создает правильный фон. Вон посетители расслаблены, кое-кто даже пробует танцевать. Ваня убедил меня заказать некое местное блюдо под названием азу. Шеф-повар здесь татарин и великолепно готовит национальное мясное блюдо. Пришлось подождать. Но когда мне принесли на доске горячий горшочек, Я, открыв крышку, прибалдел от мясного аромата. Здесь использовали местный корнеплод, овощи, но главное, конечно, в мясе местного козла. По крайней мере, он внешне его напоминает. Мясо нежное, тает во рту, а под водочку само то. Но, видимо, не судьба была мне благополучно насладиться блюдом. По соседнему проходу идет интересная пара, на которую все посетители обращают внимание. Крупный парень атлетического сложения. Майку распирают рельефные мышцы, да и росточком бог не обидел, под 2 метра дядя вымахал. Правда, на физиономии явно создатель сэкономил, грубые и очень контрастные черты лица больше были бы уместны на идоле с острова Пасхи. Крупный нос и мясистые губы, лоб угрюмо нависает над глубоко посаженными глазами. О, похож на гоблина точно. Но вот шутить с этим парнем не хочется, прямо прорывается из него агрессия. Его спутница немного поинтереснее, она просто красавица. Моя знакомая девушка Света, мир тесен, и, видимо, этот буйвол и есть ее женишок. Блин, сразу мясо стало в глотке комом. Протолкнул, только махнув стопку водки, и закашлял, подавившись. Стараюсь не пялиться в их сторону, слава богу, она села ко мне спиной. По отношению к этой девушке у меня двойственное чувство. С одной стороны, ужасно хочется ей поклоняться как богине, снизошедшей на грешную землю, и вымаливать поощрительный взгляд. С другой, понимаю, что за нею наверняка потянется куча проблем. Ну, не бывает так, чтобы у такой девушки не было бы роты злобных поклонников, отмороженных родственников и кучи скелетов в шкафу. Я прямо физически чувствую, как веют надо мной неприятности, связанные с нею. Но, черт побери, так хочется посмотреть в ее глаза, желательно не гневные. Ваня быстро догнал, что сегодня я не самый лучший собеседник, и принялся просто наслаждаться едой. Ладно, Сергей, так может получится еще выбраться полетать, было бы круто поймать грозовые облака, тогда снимки выйдут, закачаешься. Я даже фотовыставку планирую организовать. Вань, ты меня не за того принимаешь, я простой извозчик, летаю исключительно в хорошую погоду, играться с грозовым фронтом не буду, там, наверху иные принципы работают. Остановите, я выйду, кричать некому, так что извини, но нет. Чем мне нравится парень, что он абсолютно вменяемый, заулыбался и сразу поменял тему, никаких напрягов. А вот со Светой я глазами пересекся, случайно. Уже расплатились, и я встал из-за стола, а она поднялась и направилась в нашу сторону. Ну что я могу сказать, улыбка чуть теплее, чем знакомому шкафчику. Просто кивнули друг другу из вежливости и все. А потом я пытался проанализировать оттенки этой мимолетной встречи. А я, а что она, а опять я, да пофигу я ей. Интересовал самую малость, пока представлял для нее ценность как специалист в новом направлении. А после курса по электронике, полученного у Толика, уверен, она далеко продвинется в своей специальности. Что-что, а мозги у девушки неплохие, я помню, как комфортно было с ней решать возникшие дела. Никакой манерности, типа «Ой, я забыла, не успела, я дико занята». Пришла и все организовала. Не думаю даже, что она засидится в рядовых техниках-электронщиках. Но хоть убейте, не контуется она с тем парнем. Я и так, и эдак тасовал их пару. Пробовал в разных вариантах, ролях и прикидах. Светлана любому составит удачную пару, кроме разве откровенного замухрышки. Но вот ее спутник ассоциируется у меня только с грандиозной драчкой. Нет, бывает, конечно, всякое, но не вижу я его в роли человека умственного труда. А вот на поле боя, спокойно, очень даже гармонично. Ладно, надо просто попытаться отвлечься и забыть Свету. У нее своя жизнь, у меня своя. Глава 5. Я торчу уже 3-й месяц в Демидовске. Мне выделили маленький 3-комнатный служебный домик в частном секторе. Ничего особого, обычной панельной сборки, таких тут целая улица. Домики стандартные, отличаются только различной окраской. Мой, например, имеет серые стены с белыми вставками. Рядом живут в основном семьи военнослужащих. Есть игровая площадка для них, зелени, правда, недостаточно, деревья высадили, но требуется 10 лет, чтобы они разрослись. Зато кустарник быстро пошел, и мой небольшой участочек отделен от соседних активно растущим вьюнковым растением. Прежние жильцы оставили даже небольшой мангал, но я этим не занимаюсь. Питаюсь в заведениях общепита. Мангал требует хорошей компании, доверительных разговоров и общности интересов. А у меня здесь близких знакомых, кроме разве Ивана, не нарисовалось. Целыми днями я зависаю на работе. Ведь кроме того, что я помогаю подымать новый завод, У нас остались тут свои интересы. Мы подписали несколько договоров на производство и поставку под ключ поточных линий различного оборудования. Раз в декаду я мотаюсь в Порто-Франко и на базы ордена, проталкивая наши заказы, добиваясь, ругаясь, состыковывая. Короче, обычная работа, необходимость которой трудно переоценить. Теперь длительный перелет с дозаправкой уже не является для меня подвигом. Я наловчился готовить себя к этому. Тут и правильное питание накануне, обязательная зарядка, чтобы шея не отваливалась к концу полета, и даже приспособленная массажная накидка на кресло. Редко летал в одиночестве, всегда находили мне попутчиков. Зачастую возил Алексея и одного из наших механиков. Леха электронщик хороший, висяки у заказчиков возникали постоянно, и он их распутывал. Парнишка расцвел у нас, после института он не работал по специальности, не получилось. Я так слышал, что это связано было со здоровьем его мамы. Он выбрал работу айтишника, позволявшую работать из дома и ухаживать за нею. Но учился он на отлично и всегда интересовался своей будущей профессией. Благо интернет в помощь. Поработав с Анатолием, он быстро схватил специфику нашей работы. Прилетая в Демидовск, Алексей вникал в тонкости проблемы и, возвращаясь, переписывал программное обеспечение, если на месте не удавалось решить. От всей этой круговерти я стал теряться, чем и поделился с Борисом Игнатьевичем Соломенцевым при очередной встрече. Здесь присутствовали руководители нескольких предприятий и официальных государственных служб, а также пригласили меня в качестве представителя важного поставщика, ведь здесь обсуждали перспективы развития своей электронной промышленности. Да, кстати, можете меня поздравить. Я с недавнего времени резидент государственного образования, носящего название «Протекторат русской армии». Хорошо это или плохо, но стало легче общаться с чиновниками. Опять-таки, получил право на ношение оружия, любого, как военнослужащий. Тут уже Соломенцев подсуетился. Могу даже с пулеметом наперевес по улице ходить. Так вот, после совещания Борис Игнатьевич пригласил меня посидеть в кафе. Взяли по бокалу освежающего морса, жарко сегодня и пить захотелось. «Так ты говоришь, Сергей, закрутился и не понимаешь, зачем в это влез. Так тебе просто нужно сменить обстановку. Хочешь поработать на нас и слетать на Буян?» Я не сразу вник в суть предложения, когда вкурил, радостно оживился. «Ясен пень, что очень даже желаю. Я ради этого сюда и перебрался. Значит ли это, что у меня появился нужный допуск?» «Да, несомненно, причем сразу с получением твоего гражданства». «Ага, а ведь редиска даже не сказал мне об этом. С резидентством не так все просто. Мне ранее удалось оформить статус резидента вольного города Порто-Франко. Для этого я фиктивно купил небольшой домик на окраине. Там я ни разу не был, только документы видел. А второе гражданство мы не афишируем, то есть любой орденский служащий, откатывая мой ИТ, видит только мою принадлежность к вольному городу. Логика здесь прямая. Пока что для ордена моя особа и Яшина фирма всего лишь мелкие предприниматели, не представляющие для них угрозы. Наши заказы выполняются вовремя и являются вполне легитимными. Да и мы не завозим ничего такого, компоненты электроники, отдельные запчасти, никакой точной машинерии и ничего связанного с изготовлением оружия. Понятно, что рано или поздно это изменится, но лучше поздно. Вот отсюда эти наши телодвижения. Ну, тогда готовься, через 3 дня вылет. К тебе подойдет наш товарищ, с ним все обсудишь. Борис Игнатьевич, а уж если мою птичку задействует ваша служба, возможно пройти плановый то на нашем заводе. Вот ты жук, Серега, везде свой интерес поймеешь. Полковник шутя погрозил мне пальцем. В результате я с утра перегнал самолет на завод и полдня промаялся, наблюдая, как пара техников копались в его внутренностях. Да, интересная картинка. Вечером встретился с новым попутчиком. Невысокий крепыш Игорь сразу, с первых минут знакомства, оставил впечатление самое положительное. Спокойный и немногословный. Специфику своей работы раскрывать не захотел, зато предоставил мне необходимую информацию о маршруте. И даже вручил карту, вот ее-то я и изучаю. От западного побережья нашего континента до ближайшей оконечности Буяна около 1700 км. Подавляющее большинство самолетов местной авиации его не достигнет без дозаправки, а она доступна на острове, что расположен в 1000 км от побережья. Я вполне дотяну, еще и останется резерв. Прищурив глаза, всмотрелся в карту. Прикольно, наши проделали огромную работу. Судя по всему, они наладили логистику по морю и воздуху, используя единственный промежуточный аэродром. Тут орденцы бесятся, если посмотреть на карту, становится ясно отчего. Они не смогли обнаружить ничего подходящего к востоку от Британских островов. Ну не считать же мелкие коралловые атоллы достойной находкой. Там можно разместить несколько хижин, но никак не логистическую базу. Теперь русаки открыли и начали осваивать новые территории. Им удалось найти достойный внимания огромный остров с заманчивыми климатическими условиями. Добраться до острова весьма непросто, ведь надо отталкиваться от западного побережья, а там сплошь неблагополучные районы. На севере Бразилия и Латинский Союз с их наркобаронами и бандами лихих борцов с любой властью. Южнее упертые русаки, с которыми договориться на своих условиях не получается. Ниже злобные чечены и великий исламский халифат. Ну, они сами так выстроили политическую карту мира, теперь вот пожинают плоды своей недальновидности. Планировали отсиживаться на лучших открытых землях, держа руку на кнопке перехода. Низшие, по их мнению, народы они сослали в Пмутаракань, давить друг друга. Но ситуация немного изменилась. Пока что они давят на наших, пытаясь заставить открыть остров и дать коридор. Наши в свою очередь понимают, что не получится изолироваться, да и не нужно это, но хотят создать свой заповедный уголок, где будут действовать наши обычаи и законы. Да и обидно ложиться под орден, хорошо бы начать договариваться. Вот и бодаемся, орден прикрыл вентиль поставок и давит по всем фронтам, а наши держатся, пытаясь наладить свое производство важнейшей продукции. Отсюда и мое повышение. Ведь кто я такой, экономист с опытом? Умею говорить с нужными людьми и решать вопросы. А это оказалось востребованным, тем и живу, зарабатывая на пропитание. Несмотря на длительный перелет над морем, я вполне спокоен. Рядом сидит Игорь в наушниках и всем своим видом внушает мне уверенность. А потом, я уже получил пилинг с острова, где установлен радиомаяк. У каждого подобного есть свой специфичный код на морзянке. Я сверился с курсом, не так уж и отклонился. А когда впереди показался приличный остров, я облетел по кругу, чтобы понять его размеры. Ну, он вытянутый, километров 7 в длину и 1,5 в самом широком месте. В западной части оборудован вполне приличный аэродром со вспомогательными службами. Насколько я понял, здесь расположена военная база. Стоят домики, где проживает гарнизон. Есть небольшая бухта с покачивающимися небольшими судами, одно весьма крупное, похоже на небольшой танкер. А в пути нам попадали средние по размерами посудины. Это грузопассажирские рейсы, обеспечивающие связь с Буяном. Нас дозаправили, мы походили и размяли ноги. После небольшого перекуса вылетели к цели. А меня тянет вперед. Очень хочется увидеть место, к которому многие стремятся. Может, там нашли легендарный Алатырь-камень? Оставив справа горный кряж, я начал снижение в аэропорт у города Муром. Довольно развитая инфраструктура напомнила мне Ньюрина. Тоже строгий диспетчер в эфире и несколько бортов в воздухе. Мне даже пришлось покружить в небе, дожидаясь разрешения. Заодно удовлетворил любопытство и рассмотрел город с высоты птичьего полета. Заметно, что город молодой. Видны прямые и широкие проспекты на вырост, застроенные только частично. Развитый частный сектор, ну это понятно, тут предпочитают малоэтажную застройку и даже участки на земле. Есть и закрытая часть города, там военная база. Видны аккуратные квадратики казарм, ангары для техники и прочая армейская инфраструктура. Игорек быстро слинял, забрав груз, дав мне при этом координаты служебной гостиницы, где нас примут. Я же убедился, что птичка пристроена, закинул сумку через плечо, винтовку на другое и пошел к зданию аэродромной администрации. Устроившись в гостиницу, я по-быстрому ополоснулся в душе и, переодевшись в нормальную гражданку, соответствующую погоде, вышел в город. К концу дня я задумчиво наблюдаю за прохожими, сидя за столиком кафе. У меня устойчивое ощущение, что здесь абсолютно другое общество. Боюсь ошибиться, но то, что я вижу, мне чрезвычайно нравится. В прохожих нет напряжения, большинство не вооружены, а это о многом говорит. Нет, проходят группки людей в форме и с оружием, но гражданские выглядят расслабленно. Я не забыл свой пистолет, это уже в мозговой подкорке, но на меня недоуменно оборачиваются. Дети беззаботно бегают по улице, девчонки в легких платьицах и парни с открытыми улыбками. Диссонанс с тем, что я привык видеть на наших улицах. Что в Порто-Франко, что в Демидовске, люди даже на отдыхе поглядывают по сторонам и на небо. Жить приучило, а тут что не так? Ну, Сергей, я тоже это замечаю, Мы с Игорем расслабились в одном из кафе. Первые поселенцы сюда на Буян ничем не отличались от остальных. Но за 5 лет произошли изменения. Здесь две причины. Во-первых, нет бандитов. В принципе нет, закрытые территории. Никакие мафиозники или латиносы не доберутся сюда по морю или воздуху. Есть средства контроля. Да и для этого нужна целая операция с логистикой с моря. Нужно судно с горючим, чересчур большое расстояние. А во-вторых, здесь нет такой агрессивной фауны. Нет, хищники имеются, но никаких монстров. Да и те перебираются от поселений вглубь лесов. Конечно, есть змеи и прочая гадость, но опять-таки в пределах разумного. Поэтому в городе безопасно, да и сами люди здесь другие. Они менее равнодушные, что ли, не станут отворачиваться, если с кем беда. Это я тебе точно говорю. Да, слабо мне верится в этакий рай на отдельной взятой земле. В паре тысяч километров отсюда царствует закон джунглей, оружие у каждого. Бандиты и свирепые хищники не дают расслабиться, такое ощущение, что условия выковывают идеального переселенца, что пашет с ружьем за спиной. Не знаю, хотелось бы побывать и в других местах. Судя по карте, здесь 3 крупных города. В километрах в 700 на слиянии 2 крупных рек, Волги и Селенги, раскинулся Ростов-Великий. Дальше по реке целая россыпь городков поменьше. В основном все они связаны с рекой, которая дает пропитание и удобную логистику. Ничего дешевле речного транспорта еще не придумали. А вот в самом геометрическом центре Буяна расположен столичный город Царицын. Отсыл к временам русских царей. Только непонятно, почему рубежный город, воздвигнутый для защиты населения от татары Ногайский Орд, послужил прототипом для столицы. Ну, взяли бы Великий Новгород или Тверь, хотя чисто на слух мне нравится. Как и на старой земле Волгоград, Царицын – степной город. Он стоит на берегу реки, и от него лучиками разбегаются дороги в разные стороны. Вот только жить бы я там не хотел. Говорят, там построили металлургический комбинат, благо железная руда и каменный уголь рядом. Игорек, я бы хотел махнуть в одно место, тут 3 часа лету. Остров Щучий, у меня там друзья живут, приглашали посмотреть. Игорь оперативно закончил свои дела и предложил завтра же вылетать. На мое предложение он сморщился, ну его где-то можно понять, дома молодая жена на сносях. Но я многого и не прошу, всего 1 день. Найти остров оказалось непросто, он не указан на карте, а жиденькое описание напоминало сувенирную карту пиратского клада. На восток от слияния Волги и реки поменьше, а там вдоль извивающегося русла еще 300 километров, ориентироваться на очертания, напоминающие силуэт рыбы. Щучий я пропустил, не разглядел в утренней дымке протоку, отделяющую его от берега. Пришлось сделать круг и вернуться.